Глава 27. «Этого просто не может быть!» — произнесла Пейдж. Они уже слышали доносившиеся из тумана яростные крики людей, бежавших в первых рядах, неудержимо катившиеся к зданию толпы. Здания, непосредственно окружавшие дом 7 по Театрштрассе, принадлежали корпорациям и коммерческим структурам, и в такой час, естественно, пустовали, поэтому враждебная толпа стекалась с большего расстояния, но не слишком далекого, и она, судя по мерцанию фонарей в тумане, приближалась с каждым мгновением. Трэвис вспомнил, с каким остервенением люди на видео атаковали мужчину в клетке. В данном случае того же рода эффект был усилен в тысячи раз. Театрштрассе 7 сегодня представлял собой гигантскую клетку, а все находившиеся в нем оказались объектами озлобления, охватившего по меньшей мере весь Цюрих. Последние ряды нападающих, двигавшихся в просветах между домами с запада и пересекавших реку по двум ближайшим мостам с юга, уже находились примерно в 50 секундах от цели. У Пейдж зазвонил телефон. Она ответила. Звонил кто-то с борта кружившего над городом Авакса. Как разобрал Трэвис, ей докладывали, что внизу в городе происходит нечто странное. «Мы заметили», — ответила в трубку Пейдж. В наушник Трэвис слышал, как снайперы один за другим докладывали о занятии огневых позиций у окон. Осознание того, что вот-вот должно произойти, нахлынуло на Трэвиса, как ядовитое облако. Он видел, что из Пейдж, следивший за стремительным приближением к зданию волны колышущихся огней, происходит то же самое. Передние ряды атакующих уже перехлестнули мост. Последние снайперы доложили о готовности. Трэвис представил себе, как они отслеживают продвижение обезумевшей толпы, наведя винтовки в ожидании приказа. «Нам следует просто их впустить», — произнес Трэвис. «Но они убьют нас всех», — возразила Пейдж. «Да». Он сам удивился тому, как мало страха прозвучало в его голосе. Так мало на самом деле, что его это устрашало. Может быть, из-за слишком большого масштаба происходящего? Так или иначе, место страха заняла логика. «Убьют, конечно. Но это ведь не их вина», — сказал он. «И то, что нам, не столь уж многим придется погибнуть вместо сотен и сотен их, не столь уж тяжкий выбор». На миг ему показалось, что в глазах Пейдж промелькнуло согласие. Да и какой лучший выбор мог быть при данных обстоятельствах? Но потом взгляд ее изменился, и Трэвис тут же понял, в чем дело. Они не могут вот так просто взять и самоустраниться, даже путем самоубийства. «Господи!» — прошептала она. И тут Трэвис мысленно увидел то, что произойдет в этом здании меньше, чем через минуту, если они не откроют огонь и позволят толпе ворваться внутрь. Увидел, как по лестнице, словно нагнетаемый давлением поток, течет человеческая река. Обезумевшие люди рвутся вперед, толкаются, топчут упавших, пытаются прорваться сквозь путаницу заполняющих пространство проводов и мчатся через расчищенные площадки, где стоят металлические ящики, не замечая тонких проводков, подведенных подложком-детектором, скорее всего, отнюдь не фальшивым. «Если взорвется бомба, вся эта толпа все равно погибнет», — сказала Пейдж. «Но погибнет и весь город». В ее голосе Трэвис услышал подтверждение всех ее прежних опасений, касавшихся этого здания. Наконец прояснился вопрос о запасном заложнике, которого Пилгрим не боялся принести в жертву. Но помимо этого, она выглядела растерянной, чертовски растерянной, и, несмотря на всю страшную напряженность момента, Трэвису показалось, что он понимает, почему. Потому что в таком случае получалось, будто все только ради этого и затевалось. Здание со всей его начинкой исполняло роль второго заложника. Но где тогда, черт возьми, оружие, над созданием которого Пилгрим, не покладая рук, работал десятилетия? Размышления Трэвиса прервал раздавшийся из толпы, отличавшийся от остальных возгласов крик. Отчаянный, полный безумной злобы и такой высокий, звонкий, что издать его могла только совсем юная девочка. Скорее всего, моложе 10 лет. Толпа находилась уже всего в 20 секундах от здания. «Чёрт, чёрт, чёрт!» — бормотала Пейдж. Трэвис подумал о том, сколько же в этой толпе детей. Но в следующий миг уже знал ответ. Очень скоро здесь предстояло оказаться всем детям Цюриха. «Мисс Кэмпбелл!» — прозвучал в коммуникаторе, натянутый как струна, голос одного из снайперов. Вопрос был очевиден, так же, как и ответ. Пейдж тяжело сглотнула и, собрав всю волю в кулак, произнесла: «Открывайте огонь!» Ночь разорвали винтовочные выстрелы. Трэвис видел, как внизу, по фасаду, дюжина окон озарилась вырывавшимися из стволов вспышками. Снайперы вели огонь прицельно, так что туман пронизывали красные следы трассирующих пуль. И хотя, в отличие от самих снайперов, с их противотуманной оптикой он результатов их попаданий видеть не мог, они были для него вполне очевидны. Катившийся вперед поток мерцающих огней вдруг резко остановился и качнулся назад. Выстрелы выкашивали передние ряды атакующих, и до его слуха доносились крики боли, удивления и страха. Мужские, женские, детские. Но приступ это не остановило, даже особо не замедлило. Люди из задних рядов, спотыкаясь, топтали тела упавших, ставших на их пути всего лишь чем-то вроде лежачего полицейского. Между тем все новые и новые огоньки зажигались в окнах дальних домов. Спавшие жители просыпались, поднятые то ли раздавшейся в ночи стрельбой, то ли зовом Ареса. Огни светились у окон ровно столько времени, сколько требовалось обитателям квартир, чтобы взглянуть на театр Штрассе 7 и понять, где находится то, что для них ненавистнее всего на свете. После этого они разворачивались, устремлялись вниз по лестницам и выбегали на улицы. В течение нескольких минут в движение должен был прийти весь город. Внизу, в тумане, толпа надвигалась на здание, несмотря на интенсивный огонь. Трэвис видел в глазах Пейдж слезы. Он знал, что решимости и силы духа ей не занимать, но сейчас и они мало помогали. Да и что тут могло помочь? «Этого недостаточно», — промолвила она, и ее голос при произнесении этих двух слов дважды дрогнул. «Одиночными выстрелами их не удержать!» Пейдж отвернулась от окна и быстро двинулась по тоннелю среди проводов по направлению к лестнице. Трэвис последовал за ней. На ходу Пейдж завела руку себе за спину, расстегнула рюкзак, пошарила внутри и вытащила что-то похожее на фонарь с линзами по обе стороны. Удвоитель. Трэвис, читая описание, примерно так его себе и представлял, хотя сейчас его внимание привлекли некоторые опущенные там особенности. То, как отражало его поверхность свет. То, что разнородные, какими бы они ни были материалы корпуса, образовывали единое целое без стыков и швов. Ничего подобного ему видеть не доводилось. Чужеродность этого изделия бросалась в глаза. Добравшись до лестничной площадки, Пейдж крикнула: «Седьмой этаж! Старшему оператору выйти на лестницу!» Ей пришлось прокричать приказ снова, дождавшись короткого перерыва между выстрелами, прежде чем одна из снайперов, женщина лет 30 с хвостиком, появилась под пролетом. Трэвис припомнил, что ее представляли как Миллер. Судя по виду, она была потрясена происходящим, как, наверное, и остальные снайперы, однако держалась стойко. Пейдж бросила ей удвоитель и крикнула: «Придется стрелять очередями. Надо взять 5 магазинов, довести с помощью этой штуки их количество до 80, а потом использовать эти 80 как основу для дальнейшего удвоения. Пусть один человек с каждого этажа займется доставкой боеприпасов от удвоителя снайперам. Да, нужно продублировать еще и запасные винтовки. Непрерывного огня они долго не выдержат». Миллер кивнула и исчезла, отправившись выполнять задание. Трэвис и Пейдж вернулись к окну. Снаружи толпа полностью запрудила оба моста на юге и все улицы в остальных направлениях. Огни колыхались в тумане над толпой, словно на чудовищном рок-шоу, устроенном в честь конца света. Количество трупов, нагромоздившихся в горловинах всех этих подступов, как улиц, так и мостов, стало, наконец, реальным препятствием для толпы, хотя и не умерило ее рвение. Трэвис подозревал, что эту баррикаду составили тела не только сраженных пулями, но и тех горожан, кто, споткнувшись, оказался под ногами напиравших сзади. Снайперы пока продолжали вести одиночный прицельный огонь, поражая в первую очередь вырывавшихся вперед. На глазах Трэвиса один огонек взметнулся над завалом из трупов, преодолел его и, подскакивая, понесся к зданию с невероятной скоростью. Но не мог человек, кем бы он ни был, так бежать. В окне пятого этажа, прямо под Трэвисом, громыхнул выстрел. Огонек в тумане, дернувшись, упал на мостовую практически одновременно с криком получившего пулю человека. Трэвис услышал дребезжание металла. Атакующий свалился вместе со своим велосипедом. Но завалы из трупов были лишь временной преградой. Представлялось очевидным, что если бойцы очень скоро не перейдут на огонь очередями, 50-футовая буферная зона вокруг здания долго не продержится. Трэвис услышал, как внизу кто-то кричит от боли. Похоже, человек, проскочивший через завал на велосипеде, был только ранен. Судя по голосу, совсем молодой, может быть, чуть за 20. Он так страдал, что у Трэвиса скрутило желудок. В заполненных слезами глазах Пейдж отражался лунный свет, падавший сверху, и красные трассирующие следы снизу. Лишь с огромным трудом ей удавалось сохранять самообладание. Раненый молодой человек истошно выкрикивал одно и то же слово: «Битте! Битте!» Насколько знал Трэвис, по-немецки это означало «пожалуйста». В том, о чем он умоляет, сомнений не было. Пейдж выудила из-за пазухи очки ночного видения, надела их, сняла с плеча винтовку и, пристроившись на подоконнике, прицелилась вниз. Она произвела единственный выстрел, и крики мгновенно оборвались. Спустя несколько секунд снайперы, один за другим, стали переходить на стрельбу очередями, а потом снизу донесся жуткий рев. Воздействие автоматического огня на напиравших оказалось более драматическим, чем они могли себе представить. Передние ряды прогибались назад безумными дугами, словно сорняки, срезаемые косой. Пейдж, ошеломленная, открывшаяся ей во всех подробностях страшной картиной, сорвала очки и, не выдержав, бросилась ему на шею. Трэвис в ответ тоже сжал ее в объятиях, глаза его против воли увлажнились, и он чертовски надеялся, что когда-нибудь ему выпадет шанс взять на прицел Аарона Пилгрима.